Глава 17. Планета врага. Меленом чудом спасся во время атаки на столичную планету Нарунов Жжет. Он видел всю битву и знал, что бился изо всех сил до последнего корабля. Флот Нарунов оказался на высоте. Ему не хватило совсем немного, чтобы выполнить приказ и уничтожить планету. Флагман под его командованием прорвался и, оставшись без возможности произвести маневр, несся на планету. Он ее просто таранил. Удар огромного корабля, начиненного остатками боезапаса, мог вызвать цепную реакцию и уничтожить планету. Но не удалось. В верхних слоях атмосферы Наруны сбили корабль. Тот разрушился. И на планету вместе с облаком обломков посыпались спасательные капсулы. Некоторым тобам экипажа флагмана удалось выжить при жесткой посадке, в том числе и ему. Позже он жалел, что остался жив. Действительность на чужой планете оказалась очень мучительной. Но такие мысли возникли позже. На месте падения капсул он собрал выживших, загрузил мобильные транспорты всем, что удалось найти. Генераторами, синтезаторами пищи, концентраторами производства атмосферы, пригодной для дыхания. Атмосфера планеты Жжет не подходила тобам для жизни, ведь их синяя кровь обусловлена условиями, в которых они находились в своих мирах, где преобладал такой химический элемент, как гемоцианин, пигмент с ионом меди, придающий крови синюю окраску. Меленом понимал, что шансов выжить мало, если их не найдут Наруны, то сама планета может добить. Существовал, правда, призрачный шанс адаптироваться под местные условия. Но кто знал, как поведет себя организм в этих условиях, будет приспосабливаться или не сможет. Меленом решил попробовать выжить. Была, правда, мысль дать последний бой Нарунам на планете, но он отказался от этой мысли. Просто погибать не хотелось. А выиграть битву на планете невозможно. Погрузились на мобильные транспорты, которые в изобилии валялись вокруг, прихватив с собой все самое необходимое. Направились к горам, видневшимся на горизонте. Небольшой отряд двигался довольно быстро, пытаясь подальше уйти от места крушения флагманского корабля. Уходя, он оставил небольшой наблюдательный комплекс, чтобы знать в будущем, что происходит на месте посадки. Прошло несколько часов, но пока ничего не происходило. Проделав большую часть пути, отряд, не снижая темпов, продолжал движение к горам, которые заметно выросли в размерах. Внезапно ожил комплекс связи. Меленом бросил взгляд. Сигнал от автоматического разведчика. На место крушения его корабля прибыли Наруны. Но что такое? С ними прибыли маленькие атмосферные машины. А еще больше Меленома удивило то обстоятельство, что из машин Нарунов стали появляться маленькие люди. Он внимательно всматривался, с трудом наблюдая за их передвижениями. Командующий находился в полном ступоре, а вывод, который напрашивался, не мог быть реальностью. Против тобов воевала цивилизация людей. То, что подозревали тобы, Меленом наблюдал воочию. Передачу поставил на автоматическую запись. Возникло непреодолимое желание вернуться и уничтожить этих коротышек. Но, вспомнив огромные боевые планетарные машины Нарунов, отказался от этой идеи. Величина существ, которые управляли ими, не имела значения. Их огневой мощи с лихвой хватит для уничтожения. Люди внимательно обследовали место падения корабля. Вскрыли несколько капсул, но живых тобов не было. Собрали всех тобов, погрузили в машины и увезли. Потом начали обследовать обломки и постепенно увозили их тоже. Понятно для чего, чтобы исследовать. Тем временем его отряд достиг гор. Работа на месте падения корабля все продолжалась. Меленома интересовало, чтобы его отряд не обнаружили. Но им повезло. Отряд попал в окно, когда наблюдение не велось, так как планетарная инфраструктура нарушена атакой его флотов. Но скоро вновь заработает, нужно успеть спрятаться. На родной планете Меленома тоже были горы, и он знал, как там можно выживать. Первым делом следовало найти укрытие, достаточно большое, чтобы там разместился отряд. Нужно создать временную базу и затихнуть, пока Наруны люди не успокоятся. Он распорядился активировать переносной сканер, специально предназначенный для поиска пустот. Сканер заработал, с противным писком сканируя горы на несколько километров вглубь. Работал минут 20, прежде чем обнаружил достаточно большую полость, которая располагалась на глубине около 100 метров. Наступила ночь. В такой обстановке в горах передвигаться небезопасно. Да и тобы устали, просто валились с ног от пережитого стресса и от марш-броска к горам. Меленому очень хотелось продолжить движение к укрытию, однако реальность не позволяла, и он объявил привал, понимая, без отдыха не обойтись. Разбили походный лагерь с соблюдением всех мер безопасности. Накрыли маскировочной энергетической сетью, генератор спрятали под сеть. Обнаружить его с орбиты стало невозможно. Меленом планировал отдохнуть пару часов и двигаться дальше, чтобы к утру незамеченными прибыть к обнаруженной полости. Как только они там укроются, можно будет сказать, что спаслись. До той поры нет. Реальность оказалась другой. В горах ночью холодно, обогревателей не было. Его отряд впал в состояние сна от переохлаждения, как мухи, комары и прочие насекомые. С первыми лучами, как только потеплело, они стали приходить в себя. Меленом просчитался. Он забыл о такой особенности их организма. Но поделать с природой ничего нельзя. Чтобы медленно приходили в себя, заторможенность объяснялась тем, что они еще не прогрелись. Не теряя времени, дал команду разогреть концентрат и принять пищу. Жидкость была у каждого. Ею снабжались все члены экипажа. Система встраивалась в бронекостюмы. Наконец местная звезда прогрела воздух, и можно было двигаться. Меленом рассуждал так. Двигаться лучше ночью, но ночью тобы от холода впадают в оцепенение. Придется идти днем. Риск есть, и риск огромный, их могли заметить, да и спрятаться негде. Оставалось надеяться, что на руны не восстановили спутниковую группировку. Пришлось запустить зонд, чтобы определиться с оптимальным маршрутом. Зонд исследовал возможные пути к полости и передал информацию Меленому. Маршрутов несколько, короткие проходили через перевал. На перевале заметить их будет очень легко. Поэтому выбрал длинный путь, который проходил по дну ущелья. Огромные тобы, нагруженные скарбом на своих легких транспортных средствах, едва протискивались по дну ущелья, двигались не быстро, зато незаметно для врага. Наконец, к вечеру прибыли на место, но попасть в полость не смогли. Снова наступила ночь, которая принесла холод. Утром, после повторения процедуры пробуждения, Меленом осмотрел вход, который вел в полость. Вход представлял собой тоннель, но недостаточно широкий, чтобы тобы могли проникнуть в полость и исследовать ее, прежде чем заселиться. Вариантов не было. Придется применять бластеры. Он собрал отряд и разъяснил ситуацию. После чего тобы стали резать породу и расширять вход, учитывая мощность их бластеров и беспрерывную работу, справились часов за пять. Тоннель в полость готов. Он взял двух бойцов и лично отправился на разведку. Спустились по тоннелю. Сразу за ними начиналась огромная полость, потолок терялся где-то в высоте. Полость оказалась очень большой, просто огромной, несколько километров в длину и два в ширину. Посредине тек ручей. Меленом опустил анализатор в воду и очень удивился показателям. Оказалось, воду можно пить, в ней содержалось много меди. Одна проблема отпадала, осталось решить вопрос с пищей, и можно будет сказать, что первостепенные вопросы решены. В целом, место для базы идеальное. Сверху плотные скальные породы не дадут обнаружить их с орбиты. Пещера огромная, лучше найти вряд ли удастся. Поэтому решил остаться здесь и сделать эту полость местом основной базы. Приняв решение, начали обустраиваться. Установили освещение. Дополнительные генераторы позволили поднять температуру, комфортную для жизни. Положив начало оседлой жизни, задумался. Что дальше? Так и жить в пещере до конца дней? Нужна цель, ради которой стоит терпеть эти трудности и лишения. Цель может быть только одна. Вернуться в свою родную галактику, к своей цивилизации, но как? Только один способ существует – захватить корабль Нарунов и бежать. Мысль вначале показалась невыполнимой, но проанализировав, понял – шанс есть. Прошло время. Жизнь маленькой колонии тобов наладилась. Для выполнения задуманного плана нужны бойцы. Где их взять? Воспроизвести. Самки в отряде были. Они отложили несколько кладок яиц. Через положенное время вылупилось потомство. Раньше тобы к потомству относились строго. Выбирали самых выносливых, остальных убивали. В этот раз Меленом отошел от традиции и оставил все потомство. Самки стали заботиться о подрастающем поколении, а они переключились на другую проблему. Теперь нужно понять, где на планете находится космодром. Он просмотрел всю информацию на своем тактическом дисплее. Информации много. но места расположения космопорта нет. Пришлось вычислять логически. Нашел предполагаемое место, скорее всего, недалеко от города Нарунов. Теперь для подтверждения гипотезы нужна разведка. Прошло много времени, и можно было без опасения передвигаться. Наруны, скорее всего, успокоились, их никто не ищет, планету не сканируют на предмет обнаружения. Здесь он был абсолютно прав. Так и было. Приняв решение, проверил все, что не успели захватить с собой, когда бежали с места посадки. Оружия взяли достаточно, блоков питания тоже достаточно. Ему нужен генератор маскировочного поля. Нашелся только один, очень мало. Но с другой стороны, вполне достаточно. Зачем для разведки отряд? Достаточно одного ТОБа. И кто же этим ТОБом будет? Задался он вопросом. Ответ очевиден. Только он сам. Риск был, но доверить разведку никому не мог, потому что ТОБы, члены экипажа, не обучены действиям на планете. Предусматривалось, что в случае такой ситуации, в которую попали они, их должны были эвакуировать. О выживании на планете врага никто не думал. Меленом экипировался, поместил генератор маскирующего поля в багажнике универсального транспорта и поехал на разведку. Для него все выглядело очень незаметно. Он считал, что сделал все, чтобы наруны не догадались о присутствии ТОБов на планете. И у него получилось. Он спокойно проделал путь до города, входить в него не стал, а поехал вокруг, высматривая место, где может быть космопорт. Ему повезло. Космопорт обнаружил быстро. И не просто космопорт, а, судя по всему, место, где наруны собирали его разрушенный звездолет из обломков. Половину уже собрали. Про себя он подивился, зачем им это нужно. Скорее всего, чтобы понять, как бороться с кораблями ТОБов. Ни одного наруна кругом. Везде только люди, вели себя свободно, как хозяева, и управляли огромной техникой нарунов тоже они. Меленом укреплялся в первоначальном выводе, что нарунов вовсе нет, и вместо них воюют люди. Почему так произошло, он объяснить не мог. Но так было. Реальность перед ним. Теперь во что бы то ни стало, нужно сбежать с планеты и предупредить Единого, что с ними воюют люди. Еще раз осмотрел площадку. Заметил несколько кораблей. Можно попробовать угнать их. Что касается управления этими кораблями, то у него в экипаже имелся пилот, которого учили управлять кораблями нарунов. Бежать на таком корабле оптимально. Пока люди поймут, в чем дело, он успеет передать сообщение, а, возможно, удастся уйти в портал. Он несколько дней наблюдал за портом и понял, что план вполне можно реализовать. Люди проявляли беспечность, никакой охраны. Большим плюсом являлось то, что ночью они не работали. Космопорт пустовал, никого не было. Выяснив все, что его интересовало, вернулся на базу и начал подготовку к бегству. Дело непростое и заняло много времени. За это время молодежь подросла. Меленом распорядился готовить их к битве с людьми здесь, на планете. Экипаж в бой он бросить не мог. Кто тогда будет управлять всеми системами корабля? А вот молодежь не жалко. Пришло время, когда все было готово к операции, и он решился на ее проведение. Чтобы покинули базу в полдень, чтобы добраться до порта в теплое время суток и успеть улететь до наступления холода. Отряд молодых бойцов он отправил на противоположную от порта сторону с приказом начать атаку на город по его команде. В их задачу входило отвлечь людей от порта. План должен сработать. Атака ТОБов будет полной неожиданностью. Операцию нужно проводить быстро, чтобы использовать эффект неожиданности. Отряд бойцов подошел к городу, и Меленом дал команду атаковать. Они пошли в атаку на беззащитный город. Людей спасало только одно обстоятельство — у бойцов имелось только лучевое оружие, ничего более серьезного не было. Случилось все так, как и рассчитывал Меленом. Атака ТОБов произвела эффект разорвавшейся бомбы, люди растерялись, и ТОБы выкашивали их десятками на улицах огромного города. Никто не ожидал атаки ТОБов. Бойцы безжалостно их уничтожали, используя все, что имели в арсенале. Когда заряд батарей закончился, стали просто давить людей, те не могли им ничего противопоставить. План сработал на все 100%. Меленом беспрепятственно вошел в космопорт. Людей почти не было. А те, кто попались на пути, были быстро уничтожены. На площадке стояли три корабля. Два грузовых и один средних размеров, по меркам ТОБов. Меленом решил лететь на нем. Поднялись на корабль, там находился экипаж. Мелином распорядился не трогать их. Включил переводчик и распорядился поднимать корабль в космос. Гражданский экипаж в ужасе смотрел на огромных тобов, понимая всю безвыходность ситуации. Капитан отдал приказ подниматься в космос. Корабль вздрогнул и стал набирать высоту, ускоряясь, и вскоре вырвался в открытый космос, оставив атмосферу планеты позади. Орбита заполнена кораблями, которые двигались строго упорядоченно. Мелином все правильно рассчитал. Люди занимались ликвидацией отряда на планете. Для них ситуация шоковая. Нужно торопиться. На связь вышел диспетчер и поинтересовался, куда летит корабль, по какому курсу. Мелином напрягся, понимая, наступает момент истины. Он предупредил капитана, чтобы тот ответил таким образом, чтобы их не заподозрили ни в чем. «Плановая проверка ходовой части», — ответил капитан. Диспетчер пожелал удачи и отключился. Корабль потихоньку стал выбираться из мешанины кораблей в чистое пространство, на горизонте забрезжила удача. Но Мелином решил подстраховаться и отправил единому запакетированную информацию. На информационный импульс никто из людей внимания не обратил. Всех занимала одна мысль — как тобы могли оказаться на планете и атаковать город? На самом деле так и было. Люди выходили из ступора, в который их загнала неожиданная атака тобов на город. Анализировать некогда. Ким Хабар, командующий и организатор жизни на планете, непонимающе бросил взгляд на информационное поле планеты, надеясь увидеть брешь в обороне, через которую просочился враг. Увы, увидеть ничего не удалось. Отряд тобов бешено рвал все на своем пути. Жертвы среди мирного населения увеличивались. Нужно срочно принимать меры. Активировал отряд людей на боевых роботах Нарунов. Сложность состояла в их доставке в город. Они располагались на базе за несколько сотен километров от города. Ким принял другое решение. Наруны предусмотрели нечто подобное и приняли меры. Город блокировался переборками. Ким активировал их и рассек город на замкнутые секторы, в одном из которых и бесновались тобы. После этой операции доложил императору о чрезвычайной ситуации. Тот не мог понять, откуда на планете тобы. А соль? Откуда взялись тобы? Император, сейчас это не важно. Нужно их уничтожить. Потом выясним, откуда. Ты права. Ким уже вызвал отряд для их уничтожения. Что можно еще предпринять? Ударить с орбиты. Это уже слишком. Возможно, потери будут, но меньше, чем если мы промедлим. Супербис руководила копией Ассоль. Информация Кима ввела ее в недоумение. Она быстро растеклась по информационному пространству города и планеты. Мгновенно просмотрев тысячи снимков с орбиты, проанализировала все радиопереговоры и, наконец, наткнулась на то, что нужно. Оказалось, тобы находились в горах и атаковали город двумя отрядами. Но где другой отряд? Что у космодрома? Космодром цел. Никаких повреждений. Стартовал только один корабль. Никаких следов атаки с этой стороны нет, и отряд тобов тоже бесследно исчез. Вывод один. Отряд стартовал на этом корабле. Информация с диспетчерской подтвердила эти подозрения. Система вошла в БИС корабля, и все стало понятно. Экипаж в заложниках и под контролем тобов. Но кто эти тобы, откуда они? Следовало немедленно выяснить. Неожиданно для Мелинома раздался скрип переводчика. «Кто ты и как здесь очутился?» Мелином завертел головой, решив ответить. «Теперь это не имеет значения, я выполнил свою задачу». Тем временем звездолет прекратил движение, двигатели отключились. Мелином набросился на капитана. Тот ответил, что это не он. «Топ, капитан и экипаж не управляют этим кораблем. Им управляю я, без цивилизации. Разблокирую управление, иначе я уничтожу экипаж». «Ты его уничтожишь в любом случае. Что ты предлагаешь?» «Ответить на мой вопрос, кто ты и как попал на планету?» «Я командующий силами вторжения Мелином. Мне удалось уцелеть при падении на планету, потом спрятаться в горах и разгадать вашу главную тайну». «Тайну? Что за тайна?» «Против тобов воюют не наруны, а люди». «Люди и что? Что это для вас меняет?» «Эту тайну ты унесешь с собой в могилу». «Ошибаешься, не унесу. Я уже передал информацию единому». Супербис проверила. Действительно, с корабля ушел пакет информации. Неприятная новость. С другой стороны, рано или поздно то бы все равно бы об этом узнали. Теперь следовало освободить экипаж. «Командующий, у тебя два выхода. Сдаться и отпустить экипаж. Позже, возможно, мы обменяем вас на кого-нибудь из наших. Щедрое предложение. Но ты всего лишь бис и ничего не решаешь». Внезапно образовалась голограмма огромного Наруна. «Я император, в курсе твоих переговоров. Каков будет ответ?» «Ты не Нарун, если не трус. Покажи свое истинное изображение». Голограмма мигнула и образовала Федора Рогова. «Теперь все по-настоящему?» «Мой ответ нет. В плен я не сдамся. Лучше погибну вместе с твоими людьми». Рогов смотрел на него строго. Он не был готов к такому решению Меленома. Поэтому продолжил. «Твои условия?» Признаться, Меленом не думал, какие условия выдвинуть. Он вообще не надеялся, что до этого дойдет. Поэтому выдвинул, на его взгляд, требования невыполнимые. «Я улетаю на этом корабле в свою галактику, а потом отпускаю экипаж. Он сразу вернется». «Не уверен, что вернется». «Можешь лететь без экипажа. Тебя не тронут. Слово императора. Экипаж освободишь сейчас». Меленом не надеялся, что так легко вырвется из тисков ситуации. «Придется рискнуть. Слово императора — значимая гарантия договоренностей». «Я согласен». «Как только экипаж будет на нашем корабле, можешь стартовать». Действительно, вскоре от захваченного звездолета отвалился катер с командой. Как только она прибыла на корабль, Федор распорядился проверить наличие каждого человека. Капитан подтвердил, что эвакуировались все. Убедившись, что Меленом выполнил все условия, вышел на связь. «Командующий, ты меня сегодня удивил. А мы были слишком беспечны. Я выполняю свою часть сделки и сдержу слово императора. Можешь стартовать. Передай единому. Новые знания, в принципе, ничего не меняют. Мы управляем техникой Нарунов лучше, чем сами Наруны. И доказали это». «Я услышал тебя, император. И сделал то, что сделал. Другого выхода у меня не было. Надеюсь на скорую встречу в бою. Время покажет, как оно все будет». Захваченный корабль стартовал и вскоре растворился в портале. Император с сожалением проводил его взглядом, сетуя на себя за то, что поддался на уговоры Ассоль. А у Супербис в первоначальных планах было уничтожение корабля вместе с Меленомом и его командой. Но потом, когда она проникла на корабль и взяла под контроль корабельную Бис, передумала. У нее зародился дерзкий план.